Вот значит оно как, Тацуя-сан. Минору еще раз произнес свою предыдущую фразу, повернувшись к Тацуе. Значит, ты пытался снова сделать меня человеком, Тацуя-сан. Делая это, ты пытался мне помочь. Тацуя никак не среагировал на слова Минору. Он прервал активируемое в данный момент астральное рассеивание и отменил ожидающую наготове последовательность магии восстановления, которой он собирался исцелить Минору. Вместе с отменой восстановления из его головы удалилась информация о структуре тела Минору. Загнать меня в состояние смерти сердца, уничтожить вылетевшее истинное тело паразита и восстановить мое тело. Отделив таким образом от меня паразита, ты собирался сделать меня снова человеком? Верно. На этот раз Тацуя ответил на слово Минору. У него не было другого выбора, кроме как признать это, раз его замысел был раскрыт. И все-таки Тацуя-сан, ты добрый человек, хоть и выглядишь бесчувственным. Минору слегка рассмеялся, увидев недовольное лицо Тацуи. В этом смехе не было совершенно никакой враждебности. Однако я не могу позволить себе снова стать человеком. Почему? Хором прокричали два голоса. Миюки и Минами среагировали на слова Минору одновременно, спрашивая у него причину. И при этом они будто обвиняли Минору в форме вопроса. Просили его передумать. Если я буду убит в виде паразита, то поглощу истинное тело паразита своим духовным телом и, используя способность паразита овладевать разумом человека, погружись в глубину разума Минами-сан и сольюсь с уже находящимся там паразитом. Тем самым я стану новым механизмом безопасности ее зоны расчета магии. На этот раз никто не успел спросить почему. Это единственный возможный в данный момент способ полностью вылечить Минами-сан. Таков был ответ Минору, такова была причина отказа снова стать человеком. Минами резко вздернула руки, прикрыв ими рот. Кое-как сдержав позыв закричать, она медленно опустила руки и спросила. «Зачем делать такое ради меня?» Минору покачал головой с печальным выражением лица. Но этот жест отрицания не был прямым отрицанием в ответ на вопрос Минами. «Тацуя-сан, признаюсь честно, это я виноват в этом резком ухудшении состояния Минами-сан». Тацуя ничего не сказал, он лишь молча смотрел на Минору. Минору истолковал этот взгляд как призыв продолжить. «На американской военной базе, куда я привез Минами-сан после похищения, на нас напали американские солдаты, пытающиеся устранить паразитов. И во время этого нападения Минами-сан применила мощную магию противообъектного барьера, чтобы защитить меня». Тацуя хоть и продолжал молчать, но на его лице появилось понимание. В результате этого симптомы перегрева Минами-сан сильно ухудшились. Настолько, что даже сознание Миджоу Гунзиня не знал, что можно сделать. Настолько, что даже выиграть немного времени оказалось очень трудно. «И поэтому ты решила взять на себя ответственность, отдав за это свою жизнь?» Минору горько улыбнулся. «Я бы не назвал это ответственностью». Слегка поколебавшись, Минору робко продолжил. «Я просто хочу, чтобы Минами-сан была жива», — сказал он, выражая свои истинные чувства. «Поэтому, Тацуя-сан, прошу тебя, убей меня». «И для этого тебе обязательно должен кто-то убить?» «Я не могу убить себя сам. Инстинкты паразита не дают мне совершить самоубийство. Даже если мне удастся это сделать, в результате между моим разумом и истинным телом паразита возникнет трещина, которая усложнит дальнейшее его поглощение». Вероятно, поняв, что это не пустая провокация, Тацуя протянул в сторону Минору правую руку, на запястье которой был надет серебристый браслет. «Прошу, подождите!» — послышался внезапный голос. Миюки и Лина протянули руки, чтобы остановить Минами, но не успели, и та выбежала между Тацуей и Минору. И встала она там спиной к Тацуе и лицом к Минору. «Минору сама! Я не хочу этого!» Минору отвел взгляд с горечью на лице. «Я не хочу выжить за счет жертвы, Минору сама!» «Я это понимаю». Минору понимал, что пытается сделать это больше для самого себя. Он осознал, что для Минами это станет тяжелой ношей на всю оставшуюся жизнь. Но он все равно не мог думать ни о чем другом. «Я все равно... Минору сама...» Минами не дала Минору договорить. «Я... решила... Нет, я наконец-то решилась...» «На что?» Минору не дурачился, он действительно не понимал, о чем говорит Минами. «Минору сама... Сделайте меня паразитом!» Не только Минору, но и Тацуя с Миюки услышали, что сейчас сказала Минами. «Минами-тян, что ты такое говоришь?» прокричала Миюки, среагировав раньше Минору. «Миюки сама... Прошу прощения...» Минами развернулась к Миюки и низко поклонилась. «Даже до того, как Минора сама это сказал, я более или менее понимала, что моя жизнь как человека теперь уже точно не будет долгой». Так она выразила свои чувства, сокрытые в глубине сердца. «И поэтому ты готова отказаться от человечности?» Минами не сказала, что дорожит жизнью. «Я уже поняла, что не смогу долго служить Миюки сама». Это была не отговорка, а истинные чувства Минами. И так сойдет. Так я думала до недавнего времени. Пока я нужна Миюки сама, я буду служить ей, пока не иссякнет вся моя жизнь. Даже если это продлится недолго. Думала я. Потому что это единственное, чем я могла возместить, чем я могла расплатиться с Миюки сама за свое предательство. Не нужно думать ни о каком возмещении. Я не просила ни о какой расплате. Миюки сама, Тация сама, мне нужен хозяин, которому можно служить. И больше всего счастья мне приносит чувство осознания, что я нужна своему хозяину. Разве это странно? Ни Тация, ни Миюки не смогли ответить «да, это странно», независимо от того, что они думали на самом деле. Эти двое не могли не понимать жизненные ценности Минами, которые ей с раннего возраста вдалбливали в голову, причем, вероятно, именно ради служения Миюки. «Миюки сама, прошу прощения». Минами снова извинилась. «Мне недолго осталось быть человеком, поэтому хотя бы сегодня и сейчас я хочу попросить немного свободного времени». «Минами-тян, для меня невыносимо, что Миюки сама ухаживает за мной, и мне очень тягостно от того, что я заставляю Миюки сама проливать слезы из-за меня». Минами говорила это с максимально серьезным лицом, поэтому трудно было понять, серьезно ли она это говорит или шутит. Разумеется, никто здесь не рассмеялся. Но неловкость и напряженность атмосферы немного снизилась, после чего Минами снова повернулась к Минору. «Минору сама, даже не думайте умирать ради меня. Если вы так за меня беспокоитесь, то живите со мной, как мой господин. Если Минору сама готов отдать свою жизнь, чтобы спасти меня, то я хочу ответить на его чувства». «Минами-сан, ты...» Минору собирался сказать что-то глупое, но улыбка Минами заставила его замолчать. «Раз этот мир не приемлет существование паразитов, тогда как насчет того, чтобы погрузиться в сон вместе со мной? Мы будем вместе всего одно мгновение, но для меня это мгновение будет настолько же ценным, как и вся жизнь». Итация, Миюки, Элина и даже Минору все поняли, что под сном Минами имела в виду вечный сон. На первый взгляд слова Минами казались противоречивыми, но никому из четверых услышавших ее речь это не показалось странным. «Хорошо, Минами-сан», — сказал Минору, шагнув вперед. Он встал перед Тацией, будто закрывая от него Минами своей спиной. «Тация-сан, у меня есть к тебе просьба. Отпустить вас я не могу». Тация не попал под действие охватившей всех атмосферы. Он понимал, что хоть это и бесчувственно, но если он даст этим двоим отсюда сбежать, то они будут лишь жить в ожидании того дня, когда до них доберется другой охотник. «Нет, я не собираюсь просить о чем-то таком». Минору говорил спокойным, расслабленным тоном. Его лицо было полностью умиротворенным, на нем не было ни улыбки, ни раздражения, ни отчаяния. «Мы с Минами-сан погрузимся в сон. И я говорю не про смерть, а про сновидение. Как паразиты мы сможем разделить один общий сон, который станет для нас словно клеткой, где мы будем заперты до конца наших дней. Ты имеешь в виду, что сам наложишь на себе именами магию искусственной гибернации?» «Искусственной гибернации? Да, можно и так сказать. С той точки зрения, что мы не сможем проснуться сами, это похоже на искусственное введение в гибернацию. И моя просьба состоит в том, чтобы ты выделил нам место для этого сна. В том смысле, чтобы я защитил вас, пока вы спите? Я понимаю, что это довольно эгоистичная просьба, но я хотел бы, чтобы никто не помешал нам с Минами-сан проводить время в мире грез. А не сама». Послышался голос прямо позади Тации. Миюки с Линой незаметно для всех остальных подбежали к Тации. «Не мог бы ты выполнить желание Минору-куна и Минами-тян?» «Хорошо». Это выглядело так, будто Тация согласился на это только по просьбе Миюки, но в действительности он еще до этого решил принять предложение Минору. «На Мейкидзиме есть вполне подходящее место. Это подземная тюрьма, но это не проблема, если вы действительно будете непрерывно спать». Мейкидзима — это остров, изначально использовавшийся в качестве тюрьмы для волшебников, совершивших тяжкие преступления. Даже сейчас, когда его превратили в исследовательский остров, подземная тюрьма, оборудованная всем необходимым для круглосуточного надзора, все еще остается в таком виде, что может быть использовано по прямому назначению в любой момент. «Разумеется, возражений у меня нет». Минору охотно согласился. Хотя он и не знал, что из себя представляет место под названием «подземная тюрьма», но он все равно станет пленником сна и не будет знать, что происходит снаружи. Поэтому для него было неважно, где они будут спать. Главное, чтобы их не потревожили. «Тация-сан, прошу тебя, заточи нас в этой подземной тюрьме». На этом разборки с Минору завершились, однако оставался еще один паразит. «Рэймонд Кларк, а ты что намерен делать?» «А разве у меня есть выбор?» Отвечая Тацу, стоявший на некотором отдалении, Рэймонд подошел поближе. «У тебя есть два варианта». «Ого, даже целых два!» Рэймонд самоуничижительно улыбнулся, при этом он не показывал ни намека на то, что собирается сопротивляться. «Я убиваю тебя прямо сейчас, либо передаю властям США», — лаконично сообщил Татсу, не тратя время на пустую болтовню. «Я, пожалуй, выберу второе», — Реймонд ответил без промедлений. При таких вариантах действительно думать было не о чем. «Хорошо, тогда ты идешь с нами. Только не позади нас, а спереди. Минору и Минами, пойдете за ним. Миюки и Лина, следом за Минору с Минами. Миюки». «Да?» От неожиданности, что Татсу обратился к Миюки настолько холодным голосом, та ответила ему тонким высоким голоском. «Если увидишь что-нибудь странное в поведении Минору, без колебаний используй кацит». «Хорошо», — ответила Миюки резко изменившимся тоном, из которого будто были извлечены все эмоции. Татсу молча кивнул ей в ответ. У Минору и так не было намерения сопротивляться, поэтому он не стал возражать Татсу. Пропустив Реймонда на пару шагов вперед, Татсу зашагал вслед за ним.